Шарили ей рубля, произвел это дерьмо. И давай рубить бабло. Ангелы, чуба. Молится копейка, листец я нарисовал. Боготворят подписки, жить не могут без лайка. Монетизация сердца, мощным плевком в душу. Дети подвалов и улиц, дети рекламных проспектов, взгляды всяких хрущевок, соболиные шубы, роскошь людей в бульварах, ваши умы смутили новым порядком сути. Золотая мечта у маленькой стать девочкой с ютюба. Девочка, Изабелла, ты смотришь.